«Да как же не говорил!» — возмутился Элбан. «Помолчи!» — приструнил я старика. «Он много чего говорил, но мы не знали, является ли это вашей волей. Ага, значит, деньги на ваше освобождение я ему доверил, а заключать договоры уже нет. Стыдно, мастер. Не знаю, что запечатало ваши уши, гордыня или ненависть к людям, да только ненавидеть здесь некого. Вокруг только друзья, или точнее, те, кто был друзьями, пока вы не отгородились от них железной дверью». Гном нахмурился, и было видно, что ему тяжело произносить какие-либо слова в ответ. Впрочем, мне и не нужны были его оправдания. «Так, дорогие мои начальнички, даю вам сроку 3 дня, и после этого вы оба должны работать как 2 опытных тяжеловоза в одной упряжке. Элбан, тебя это касается в первую очередь», — осадил я приосанившегося кельта. «Сам мне рассказывал, что гномы — это не люди, и подход к ним нужен другой. Так почему же не воспользовался своим же советом?» Оба бородача хмуро посмотрели друг на друга, но я был уверен, что все образуется, разумные существа всегда найдут общий язык несмотря ни на что, если на то будут желания и хороший пинок от начальства. «Все хорошо, но по вашей милости я остался без жилья. И где мне теперь спать?» «В палатах, в тереме», — в унисон выкрикнули 2 моих ближайших помощника. «Вы, говорите первым», — ткнул я пальцем в гнома. «Мастер Вой напрасно говорил о моих ушах. О приказе подготовить помещение с окном наружу я все прекрасно слышал. Гномы всегда отдают». Под моим взглядом Гурдок запнулся и быстро поправился. «Никто не может назвать гномов неблагодарными, и вы сможете в этом убедиться очень скоро. Так что, я напрасно строил такой хороший дом», — едва ли не с обидой воскликнул Элбан. «Это тот, большой?» «Да, я думал, что это твой. Я пока живу с сослуживцами. Вот и перебирайся в дом, достойный управляющего поместьем. Все, господа, я устал от этой говорильни и хочу спать. Ведите, мастер Гурдок». Моя охрана и Элбан с племянником двинулись вперед. Закованный в броню коротышка угрожающе зарычал. «Нет, согласие и взаимопонимание в эту долину придут еще не скоро. Я пойду сам. А нам что делать, если эти...» — Элбан ткнул пальцем в Гурдога — «бросит тебя в пропасть». Едва наметившееся потепление в отношениях тут же обернулось зимней стужей. «Хватит. Вы меня достали». Уже не на шутку разозлился я и перевел взгляд на шагнувшего под защиту своего родича Гурдога. «Оба. Ничего со мной не случится, а если я заблужусь в переходах, которых тут не так уж много, через 2 дня здесь будет весь корпус поводырей. Сообща как-то найдете». «Как корпус?» — вновь Гурдок и Элбан заговорили в унисон. «Элбан, узнаешь все у моих сопровождающих, а мастеру Гурдогу расскажу сам, когда наконец-то попаду в личные комнаты моей личной горы в моем собственном владении». Не дожидаясь реакции разношерстной компании своих подданных, я толкнул плечом створку металлических ворот и шагнул внутрь прохода. В этом широком и низком тоннеле я уже был, но сейчас магический светильник мне не понадобился. В стыке стен и потолка тянулась светящаяся полоса, дающая приемлемое освещение, хотя я бы предпочел немного более яркую иллюминацию. Присмотревшись, я заметил, что это не мох, а друзы крохотных кристаллов. Интересно, они были здесь и раньше или появились недавно? Плохое настроение начало рассеиваться под давлением предчувствия знакомства с чем-то в хорошем смысле новым и удивительным. Гурдок догнал меня уже на перекрестке с 2 ответвлениями и лестницей наверх. «Мастер Вой», — уцепился мне в рукав гном. Плескавшийся в его глазах страх меня изрядно удивил. «Зачем здесь чудовища?» Только после слов мастера я вспомнил, что именно кого выковыривали из этих переходов незаконных поселенцев, и Гурдок еще помнит то побоище. Страх на уровне инстинктов творит с разумными существами страшные вещи. Еще минуту назад со мной говорил уверенный в себе мастер, а сейчас за рукав цеплялся перепуганный ребенок. И низкий рост гнома лишь усиливал это впечатление. «Успокойтесь, мастер Гурдок, ничего плохого не будет. Но теперь я стал владельцем всех они в королевстве. Так уж получилось, и теперь нам придется жить всем вместе. Поначалу придется трудно, но уверен, все будет в порядке. Главное, не нагнетать вражду. Запомните это сами и передайте своим родичам. Заметив, как гном погружается в унылые раздумья, я одернул его вопросом. А сейчас не могли бы вы проводить меня в мои покои? Очень устал с дороги. Вопрос сработал, в глазах гнома даже мелькнула снисходительность. Походившим в королевстве слухом, подгорный народ вообще отвергал понятие усталости, не говоря уже о лени и праздности. Поговаривали, что многие гномы умирали от переутомления на рабочем месте, но не соглашались показать слабость и оставить работу незаконченной. «Ваши комнаты давно ждут вас, мастер Вой. С первой минуты нашего общения при людях я не стал исправлять гнома и просить называть меня Эрлом. Мои подданные люди постепенно привыкнут, а среди подгорного народа титулование мастер было самым почетным, даже их король назывался старшим мастером. Следуя за пыхтящим гномом, я поднялся по лестнице и попал в широкий коридор с дюжиной выходов. Затем мы прошли еще один коридор и оказались в главном зале поселения. Здесь тоже произошло множество перемен. Все хрустальные рассеиватели света находились на своих местах, а сколотые фрески кто-то срубил окончательно, выровняв поверхность. Теперь, в полном освещении, зал выглядел величественно и при этом уютно. Очень хорошо. Ваши покои чуть дальше, мастер Вой. Пока мы шли, гном вновь обрел душевное равновесие и степенно поклонился. Есть ли у вас какие-нибудь пожелания? Есть. Сможете собрать всех гномов в главном зале и подготовить план поселения? Конечно, вновь поклонился гном и двинулся обратно к выходу из зала. А я пошел осматривать свое новое жилье. Апартаменты занимали три вырубленных в скале комнаты, в которых все стены и даже потолок покрывала сложная вязь выбитых в камне рун. Гурдок оборудовал кабинет в комнате с окном. Здесь же имелась неглубокая ниша в стене с толстой циновкой для незапланированного отдыха. Причем нишу серьезно расширили под человеческий рост. Рабочий стол представлял собой три украшенные резьбой гранитные плиты, а вот кресло было сплетено из тонких металлических трубок. В центре потолка висела большая гроздь светящихся кристаллов. Окно наружу было закрыто металлической рамой и кристаллическим стеклом, через которое нельзя было рассмотреть окрестности. Впрочем, окно легко открывалось, так что у меня была возможность посмотреть на построенный Илбаном поселок с высоты. Во второй комнате, лишь немногим уступающей размерами кабинету, было значительно больше простора. Так казалось, потому что там вообще не было мебели, лишь обширная спальная ниша с уже знакомого вида циновкой. Похоже, мне придется спать на камне, не заработать бы при этом радикулита. Но мои опасения оказались напрасны, зато любопытство разгорелось еще больше, получая очередную порцию топлива в виде удивительных вещей. Подсунутая под циновку ладонь вместо холода камня ощутила слабое тепло. Для эксперимента я провел руками по стенам и полу, также не почувствовав холода. Интересно, девки пляшут. Третью комнату я осматривал бегло, потому что со стороны главного зала начал доноситься гул голосов. Но и здесь было много удивительного. Небольшое помещение оказалось ванной комнатой, причем с очень знакомыми атрибутами. Здесь был даже унитаз, правда, очень низкий, и душевая кабинка, врубленная в стену. Сначала пришло удивление, а затем его сменило понимание. И унитаз с водяным затвором, и душевая кабинка – это не привет с моей родины, а вполне логичное решение одинаковых задач. У земных проектировщиков малогабаритных квартир и подземных архитекторов-копателей закономерно появлялись схожие идеи. Не удержавшись, я воспользовался удобствами и был очень доволен результатом. Почти домой попал, только вместо кровати, ниша в стене, да и привычных дверей не хватало. Нужно привлечь к делу людей-плотников из поселка. Все мастера гномьего поселения, количеством в 15 коренастых фигур, ждали меня в главном зале с огромным барельефом закованного в броню гнома. Проблему доверительного разговора, не утруждающего ноги, гномы решили в восточном стиле с помощью все тех же толстых циновок. Пришлось вспоминать удобное положение ног для долгого сидения на полу. Первое, что сразу бросилось в глаза, так это различие в одежде гномов. Шестеро из собравшихся носили мешковатые робы из толстой кожи с небольшим количеством рун. В лоскутный наряд кроме Гурдага был одет лишь очень старый гном с абсолютно седой бородой и полностью лысым черепом. Оставшаяся семерка носила вязаную просторную одежду, усиленную кожаными нашивками только спереди. Как я узнал позже, это было разделение по профессиям. Рудокопы, рунные мастера и кузнецы. Знал бы продавший мне Гурдага кузнец, что в его руках был рунный мастер, и сгрыз бы себе локти по самые плечи. Хотя какой ему был прок от упрямого гнома. Надеюсь, у меня общение с мастером получится лучше. Уважаемые мастера, все ли понимают брадерский язык? Дождавшись кивков от всех гномов, я продолжил. Не буду говорить слишком долго и отрывать вас от дел, к тому же особо обсуждать нам пока нечего. Вы будете жить своей жизнью, а мы своей, и каждый будет решать сам, сколько и когда ему общаться с соседями. От вас мне нужно только то, что вы дадите сами. Все, что выйдет из-под ваших умелых рук, мы продадим по хорошей цене, взяв себе лишь четверть заработанного. Это будет и платой за вашу спокойную жизнь, и вознаграждением за пользование богатствами горы. Если у вас будут вопросы и просьбы, обращайтесь к мастеру Гурдагу, и мы с ним все обсудим. Я ждал каких-то возгласов и попыток торговаться, но не дождался, гномы сидели и смотрели на меня, как высеченные в камне статуи. Хорошо, на этом, уважаемые мастера, вы можете быть свободны. И, вспомнив советский фильм, я с улыбкой добавил, а вас, мастер Гурдаг, попрошу остаться. Гномы молча встали и ушли. За время нашей встречи я не услышал от них ни звука. «Почему они молчали?» — спросил я у Гурдага. «Не доверяют», — ответил гном, хитро прищурившись. «А вы, значит, доверяете?» «Я в своей жизни видел даже больше мастера Строга, поэтому научился быстро менять мнение и доверять без слишком долгих раздумий. Что ж, меня это только радует. Вам есть что изменить в нашем договоре. Может, имеются какие-то просьбы?» «Насчет просьб, из нашего спора я понял, что они бессмысленны. Добавлений к договору тоже нет, зато есть подарки». «Подарки?» – удивился я. «Неужели мастер Вой думает, что гномы не умеют делать добро и бросать его в глубокие провалы?» – перефразировал земную поговорку гном. С загадочным видом и без спросу он направился к моим покоям и зашел в спальню. Как оказалось, эта комната скрывала в себе значительно больше, чем было замечено при первом осмотре. Мастер подошел к противоположной от кроватной нише стене и ткнул толстым пальцем в вязь рун. Замаскированный под руны стык створок превратился в щель, и створки разошлись, как в обычном шкафу. Суслик-фокусник. Вот тебе и секреты подгорных мастеров. Увидев толщину створок, я понял, почему тайники так и не были обнаружены. И сколько же в этой скале припрятано богатства. Жаба в душе тут же оскалилась изрядными клыками и сразу получила по морде. Никто не будет раскулачивать гномов, я и так получу свою более чем солидную долю. А через секунду все лишние мысли вымело из моей головы словно сквозняком. В нише в специальных зажимах находилось оружие. Это были нагинаты, и какие. Я по очереди брал оружие в руки, и новые имена сами собой возникали в голове. Носорог. Разъемная нагината привычного для меня баланса, но с более широким лезвием, которое словно трещины в камне покрывало вязь рун. Древко было сделано из какого-то камня или очень хитро обработанной древесины. Это укрепленная древесина, которую мы иногда находим в угольных залежах, с самодовольной улыбкой прокомментировал гном. Дракон, длинный и чуть загнутый клинок был насажен на полутораметровое древко красного цвета. Получалась практически классическая японская нагината. «Это для боя с седла», — продолжал уточнять гном. Я с широким замахом провел несколько оборонительных движений, ощущая непривычные места в стандартных связках, но не смертельно, справлюсь. Дальше шли еще две одинаковые нагинаты, точные копии моего старого оружия, так что они получили имя близнецы, и в довершение в углу ниши скромно притаилась серебристая трость с тонкой инкрустацией золотом. Гурдок сам взял ее в руки. Молча и демонстративно он резко провернул верхнюю и нижнюю части трости в противоположные стороны. Из торца нижней части с тихим щелчком выскочило тонкое лезвие. Получался меч с очень длинной рукоятью, при этом сохранялась возможность работать им как нагинатой. Лучшего представительского оружия нельзя было и желать. «Бабочка» — это название возникло не только при виде изящества и легкости оружия. Появлению этой идеи способствовал и странный узор рун на клинке, внешне напоминавший роящихся мотыльков. Это оружие пригодится, если мастер-вой сойдется в узкой штольне с магом. На остальных руны попроще. Эти мы с мастером Строгом наносили больше месяца. «Мастер, просто нет слов», — сказал я совершенно искренне, потому что подарки меня попросту ошеломили. Даже стало стыдно, что давил на гномов и напоминал о недавнем рабстве. Теперь мне неловко просить вас потесниться, для того чтобы разместить они и поводырей. А просить и не нужно, отмахнулся гном. Похоже, он уже многое для себя решил. Давайте посмотрим на план поселка. Обретший уверенность мастер словно вновь стал на полголовы выше меня, несмотря на более чем скромный рост. Мы перебрались в кабинет, где гном достал из-под плаща несколько свитков с планами подземелья. Верхний этаж можете забирать весь себе. Раньше он был жилым и рассчитывался на 150 гномов. На лице Гурдога мелькнула грустная тень, но была тут же согнана недовольной гримасой. Мы все равно ночуем в мастерских, так что если и проводить границу внутри поселения, то по колодцу. Обещаю, мастер. Без разрешения эту черту не пересечет ни человек, ни зверь. Благодарствую, это даст нам возможность работать спокойно. Пока гном говорил, я успел рассмотреть свитки на столе. Первый отображал простой план верхнего, сдвоенного уровня. Часть занимали жилые комнаты начальства и покои наместника, которые нынче принадлежали мне. Ниже представительского подуровня находились казармы и пещеры с грибными плантациями. По большому счету этого пространства должно было хватить, по крайней мере для они. Поводыри могут жить и в деревне. Осень только начала отвоевывать время у лета, так что до холодов время было. 4 нижних уровня, на которые я в первый раз не попал по причине отсутствия подъемных механизмов в колодце, были менее обширны, но вкупе вдвое превышали отданное людям пространство. Так что тесно гномам не будет. Там же находились мастерские и шахты, в которых добывалось то, ради чего сюда явились подгорные мастера. Пока эту загадку я не трогал. Поживем, увидим, и возможно, в прямом смысле этого слова, только грибной плантацией и посадками мха придется заняться людям, потому что у нас на это не хватает рук. Какого мха? Удивился я. А во что, по-вашему, мастер-вой, мы одеты? В кожу. Ответом мне был хитрый взгляд изрядно повеселевшего коротышки. Глава 5. Знакомство. Приятные и не очень. Как я не ждал этого дня, и все же момент появления на белый свет единственного на континенте инициированного Сагара элементарно проспал. Из сна меня вырвало ощущение, что в спальне нахожусь не один. А это, скажу я вам, довольно сложно устроить. И не потому, что моя личная жизнь была пустой и неинтересной, просто пока не было женщины, с которой хотелось бы просыпаться по утрам. А попасть в мою спальню без разрешения – еще та задача. Плотники из поселка до моих покоев так и не добрались, потому что гномы решительно не позволили нарушать гармонию интерьера и поставили в комнатах металлические двери, которые сейчас были заперты изнутри на массивный засов. И все же в комнате кто-то был. Рука машинально нашарила длинную выемку в глубине спальной ниши, где находилась бабочка в раскрытом виде. Стараясь не шуметь, я выскользнул из-под простыни и также автоматически провел пальцами по деактивированному магическому светильнику в нише рядом со спальным местом. Синеватый свет, словно нехотя, расползался по комнате, загоняя в углы недовольный мрак. Кто из нас в детстве не боялся темноты? Разве что те, у кого фантазия была не очень богатой, либо родители находили другие слова для воспитания, не прибегая к страшилкам. Когда в дальнем углу зашевелился мрак, я словно вернулся в детство. По спине пробежал мороз, и лишь бабочка ободряюще сверкнула в матовом свете. Но за секунду до того, как мрак в углу приобрел очертания, магический прибор в моих руках высветил нишу на противоположной стене. «Блин, ты идиот, Эрл Воронов!» В сердцах хотелось плюнуть, но жаль доставлять лишнее неудобство уборщице, которая и так не особо радовалась приходом в гномье поселение. Там, где уже 3 месяца взгляд привычно цеплялся за артефактную подставку с яйцом, теперь находились лишь куски скорлупы. Из угла послышался тонкий рык, больше похожий на писк. «Ты у меня еще порычи», — с улыбкой сказал я детенышу и осторожно приблизился. Сагарчик обиженно пискнул и прикрыл глаза лапами. Он был отдаленно похож на маленькую обезьянку темно-красного, почти черного цвета. «Иди сюда», — поманил я Сагара, сопровождая слова ментальным посылом. Детеныш моментально опознал контакт, ведь он и раньше чувствовал его через скорлупу яйца. А этого странного дядьку малыш не видел никогда. Дальше все пошло без проблем. Малыш покорно позволил поднять себя на руки. Сейчас он был не больше мартышки и весил от силы пару килограмм. Даже удивительно, что когда-нибудь он станет почти 5-метрового роста монстром. Как ни странно, на ощупь Сагарчик был мягким. У него будущие шипы, как иголки у новорожденных ежиков, еще не обрели прочность. Так же, как и пока не отвердевшая броня. От малыша тут же пришел голодный посыл. Ну конечно, кто бы сомневался. В металлическую дверь громко постучали. Похоже, пополнение в стае заметил не я один. Пришлось в одних подштанниках идти открывать. Мои предположения оказались верными, всех всполошил Верховный Хорох, который в последний месяц являлся ко мне каждый день и вился вокруг яйца, словно наседка. И если бы я его не выгонял, то он спал бы в той же нише. Но я изначально решил, что Сагар будет привязан только ко мне. Особенно это решение окрепло после раскрытия многих тайн, как корпуса, так и племени Харахов. Вместе с птицелюдом явились сонный Возгори до противного бодрый Драган. За ними маячили еще несколько персонажей, но тут же были посланы вдаль, в комнате остались только Харахи командира юридически уже несуществующего корпуса. «Какой он рудый!» С ударением на первый слог сказал Возгори, потянулся пальцами к Сагару. Как и следовало ожидать, от ампутации пальца его спасла только отличная реакция. Малыш был с характером. Произнесенное второком слово я уже слышал, и произошло это в деревне под Тулой. У нас там поломался тягач с клетками, и пришлось задержаться почти на сутки. Нас с отцом приютил старый дед, который, похоже, даже не знал, что живет не в 19 веке. Рудым звали его пса, и старик произносил его кличку также с ударением на первый слог. Именно так в этой местности называли кроваво-красный цвет. Серый волкодав, как настоящий индеец, сменил детскую кличку Пушок на новую, когда приполз из леса весь в своей и волчьей крови. Рудый. Что ж, звучит красиво. Пусть так и будет. Ну и чего смотрим? Обратился я по большому счету к одному лишь Хороху, чем будем кормить зверушку. Пока Хорох подготавливал поросенка для первого кормления Рудова, я привычным усилием усыпил малыша и начал одеваться. Мне до сих пор было непривычно шлепать босыми ногами по каменному полу, совершенно не страдая от холода. И это в середине-то зимы. Я несколько месяцев прожил в поселке гномов, но не переставал удивляться знаниям этого народа. Для них не существовало мелочей, и быт был точно так же продуман, как и кузнечное дело или строительство подземных жилищ. Возможно, это потому, что при такой жизни даже мелкая ошибка приводит к катастрофе. Гурдок, конечно же, ответил на мои вопросы о материалах, из которых пошита одежда гномов, по ошибке опознанных мною как шерсть и кожа. Все это был мох, который выращивали на стенах пещер рядом с грибницами. В необработанном виде он выглядел как обыкновенный мох, но после вымачивания и обработки различными реагентами из него получалось волокно для вязания из прессованный материал, по плотности не уступающий дубленой коже. Мало того, эту псевдокожу с трудом прожигали даже капли расплавленного металла. На вопрос о том, откуда в поселении появились эти материалы, Гурдок с легкой улыбкой еще раз шокировал меня. Оказывается, в обществе гномов существуют лишь три главных специализации – кузнецы, рудокопы и рунные мастера. Причем эта градация распространялась и на женщин. А вот обработка мха, вплоть до вязания, выращивание грибов и резьба по камню являлись побочными профессиями. Ими владели абсолютно все и делали это, так сказать, в качестве общественной нагрузки. В нишах для вещей меня дожидалась одежда, причем полностью из гномьего мха. Зимние брюки из двойного вязано-прессованного материала дополнила тонкая рубаха из спрессованного полотна. Наряд довершили толстый вязаный свитер и прессованная ветровка. Неожиданная мысль вызвала у меня улыбку. Я представил, как Гурдок сосредоточенно работает спицами, чтобы связать для меня свитер. Из всей моей одежды только прессованные сапожки были обшиты кожей. Мох не очень любил долгое воздействие водой. Мне, в отличие от гномов, приходилось часто выходить на снег. И куртка, и брюки имели впрессованные в материал серебряные и золотые нити, образующие узоры на растительные мотивы, хоть в этом гномы отступили от своего кубизма. На груди поблескивала ажурная бляха с моим гербом, профилем черной оскалившейся морды Сагара на алом фоне. Я перевел взгляд со знака на свернувшегося клубком малыша и улыбнулся. Легенда оживает, и это хорошо. Руды так и не проснулся, даже когда я вновь взял его на руки. Воздух в небольшом тамбуре, куда выходили все три комнаты моих покоев, был прохладнее, чем в спальне. Дальше будет еще прохладнее, но до самого выхода из скального комплекса морозы я так и не почувствую. Это были блага, дарованные еще одним изобретением гномов. Магия подгорного народа, как и их жизнь, была неторопливой и основательной. Они не любили крайности и не обладали мощью, но отсутствие мощи компенсировалось солидным размахом, так и с отоплением. По большому счету слишком тепло в помещениях не было, зато отапливался весь комплекс. Тепло отводилось от кузенных плавилин и делалось это по энергетической системе рун, которыми были густо покрыты стены моих комнат. Элбан и большая часть людей за стенами скального поселения не очень одобрительно относились к моей тяге ко всему гномьему, но как бы мне не хотелось соблюсти баланс в отношении к подданным, отказать себе в маленьких радостях основательного уюта было выше моих сил. Единственное, чего не хватало в гномьем быте, так это по-настоящему горячей воды. Распылителем в душевой стенной нише служил весь потолок, что давало очень приятное ощущение нахождения под дождем. Не нравилось только одно, вода там была всегда чуть теплой, так что время от времени я парился в бане возле дома Элбана. Во время таких посещений мой управляющий ревниво забрасывал меня примерами достоинства человеческой культуры, словно я в первый раз за всю жизнь вылез из-под земли. Комнаты за главным залом по-прежнему пустовали. Как я и предполагал, командиры корпуса вместе с рядовыми поводырями предпочли жить в поселке снаружи, который постепенно превращался в небольшой городок и грозил скоро заполнить половину долины. Там уже появились кабаки и даже небольшой бордель. Маман Эльза, которая привезла из столицы провинции стайку разбитных девочек, вечно старалась поймать меня на улице и затащить в свое заведение. Мне же, дабы соблюсти субординацию, приходилось постоянно отбиваться. Хватало коротких интрижек с одинокими поселянками и служанками. Если честно, в скальном поселении было немного пустовато. Люди находились снаружи, гномы, на пару уровней ниже, а посредине, только я да вот теперь рудый. Еще в этом пространстве обитали харахи, причем немалой толпой в полсотни мужских и женских особей, но они не отходили далеко от логовища и мне на глаза попадались очень редко. Компания, ломившаяся в спальню, теперь ожидала меня возле загона для кормления в самом начале пещеры, которую переоборудовали из грибной плантации в логовище Ани. Обширное пространство было разделено каменными перегородками в несколько этажей. В нижних размещались хахковые со своими симбиантами и хидеи, а верхние занимали верховые ковые. Всего здесь проживали 105 магических зверей, 17 симбиотических троек, 25 хидеев и 29 верховых ковеев. Причем почти треть из всего состава являлись молодняком. Даже не знаю, как бы мне удалось прокормить эту ораву, но и здесь помогли гномы, их грибные плантации стали для нас настоящим спасением. Хахковые питали своих симбиантов кровью, сами же поедали смесь грибов и зерна, а для остальных той же смесью откармливались небольшие свинки. Именно для поедания этих свинок и предназначался загон для кормления. Он представлял собой своеобразный амфитеатр, глубокую и круглую яму с отвесными стенами и с перекрываемыми решетками-выходами. Обычно хидеев и верховых ковеев чистили и кормили рядовые служители, а звери во время кормления бывали неадекватными. Отсюда такие предосторожности и специальный загон для приема пищи. Кормление наших питомцев – не самое аппетитное зрелище, но пока Рудый нуждался в заботе. В загон я вошел через один из проходов. На каменном полу уже лежал крупный поросенок из местного помета, а не из тех, что были закуплены для раскормки в начале осени. Я разбудил Сагара и опустил его на пол. В огромной скальной каверне, где при кормлении бесновались мощные хиды, маленький комочек плоти смотрелся жалко. Впечатление усиливали выбоины от ударов скорпионоподобных хвостов хидеев. Рудый начал принюхиваться к поросенку, затихшему под ментальным контролем Верховного Хараха, но пока его инстинкт молчал. Мне пришлось наклоняться и делать надрез на шее жертвенного животного. Рудый встрепенулся и с шумом втянул в себя воздух. На выдохе прозвучал кровожадный рокот. Дальнейшее выглядело не очень приятно. Во мне даже шевельнулось отвращение, которое я тут же погасил усилием воли. Нельзя, чтобы Рудый это почувствовал. Через минуту на каменном полу валялись две тушки, сильно погрызенный и обескровленный трупик поросенка и осоловевший от обжорства Сагар. Живот мальца был похож на баскетбольный мяч. «Ну что, наелся?» – спросил я, склоняясь над Рудым. «Тогда пошли спать». Обожравшийся Сагар стал в два раза тяжелее, и нести его пришлось уже с натугой. Благо было недалеко. Второе от загона для кормления логово было свободно, как и два следующих. Туда же через пару дней отправятся собратья Рудова. В качестве яиц они появились раньше, именно поэтому были непригодны для инициации, но после манипуляций Хараха Рудый появился на свет прежде них. Прутья логова для моего нового питомца находились слишком далеко друг от друга, и Сагарчик при желании мог пролезть сквозь них. Но, во-первых, он скоро станет намного больше, а во-вторых, в мое отсутствие малыш будет крепко спать. Сон сформировавшегося они отличаются от сна детенышей. У взрослых в таком состоянии обмен веществ сильно замедляется, а вот у малышей все было наоборот, во сне они набирали вес. Устроив Рудова в углу логова, я закрыл дверцу и, уже шагнув к выходу, передумал. Следовало навестить еще кое-кого. Воздух в логовище был на удивление свежим, помогала неплохая вентиляция гномов и то, что они не издавали практически никаких запахов. В этом древние маги постарались ради своего, да и нашего комфорта. Не желая много ходить пешком, я потребовал себе хидея, и Возгарь, как ни странно, сразу согласился, выделив молодого зверя. Подвох проявился чуть позже. Узлюки, огромного темно-коричневого хидея, был совершенно отвратительный характер, но второк вполне обоснованно решил, что я справлюсь. Этот зверь воспринимался мной как самка именно благодаря скверному характеру. Но это, конечно, относительная идентификация, они были бесполыми и воспроизводили сами себя. В данном случае природе не было надобности улучшать породу смешиванием разных генотипов. К тому же природа и эволюция имели к магическим зверям косвенное отношение. Особенности разведения магических зверей Харахи держали в тайне, и этот довольно странный биологический нюанс стал известен мне только после возвращения с Хоккайдо. С поводырями в общем, и получением злюки в частности, произошли не совсем приятные вещи. Не знаю почему, но отношения с коллегами не складывались. Они почему-то встретили мой новый статус в штыки. Вот и делай после этого добрые дела. Мне вообще-то было плевать на их благодарность за спасение питомцев, но подобного отношения я все же не заслужил. Немного успокоившись после первой же стычки из-за неповиновения, я решил не пороть горячку и подумать. Раньше поводыри хоть и понимали, что их питомцами владеет корона, особо не брали это в голову. Так сказать, до бога высоко, до царя далеко, а питомец рядом и он весь твой. И тут явился некто утверждающий, что все нормально, питомец по-прежнему под твоей защитой, но хозяин все-таки я. В общем, все смахивало на элементарную ревность, если, конечно, серьезно воспринимать утверждение, что ко мне можно приревновать того же страхолюдного Хидея. Ситуация со злюкой только подлила масла в огонь. Корпус покинула почти половина поводырей, так что теперь питомцев хватало всем, даже с некоторой лихвой. Мне отдали трудноуправляемый неликвид, но, несмотря на все это, мое требование вызвало бурю негодования. Хорошо, что благодаря Илбану и его друзьям-ветеранам с боевой обслугой у меня проблем не было. А это немаловажно, потому что именно они прикрывали меня в поездках за пределами владения Мен. Злюка спала, обхватив себя хвостом и сунув нос под лапу. Еще одно милое создание размером с легковой автомобиль и с такой же жесткой, как у машины, кожей. Впрочем, это не совсем точно. По прочности панцирь Хидея даст фору даже броне Птра. Легкий контакт поднял сознание зверя из омута сна, но только на секунду. Уловив пару недовольных мыслей, я отпустил зверя в забвение. Поводыри или служители в сопровождении Харахов будили зверей раз в седмицу и давали порезвиться в загоне для кормления, где они набивали себе брюхо и заодно разминали мышцы. Тренировочные площадки будут готовы только к весне, так что пока развернуться они было негде. Мне же казалось, что будоражить мозг зверей нужно чаще, а то они становятся тупее. Сам не знаю, почему пришел к такому выводу, видимо, интуиция. Возвращаясь к выходу, я застал Верховного Хараха возле логова Рудова. Блин, его тянет к зверенышу как к родному. Верховный, вы помните о нашем разговоре. Связь с Агаром будет только у меня, иначе возникнут проблемы. Можете не сомневаться, господин. Просто очень интересно наблюдать за таким чудом, словами и потоком ментальных образов ответил Харах. Было видно, что он радуется как ребенок. Скоро появятся его братья, и я оставлю вашего питомца в покое. Хотя они будут не так интересны, как король они. Если так, то оставайтесь. Кстати, когда его нужно кормить в следующий раз и когда перейдем на мясо? Судя по процессам в его организме, которые я наблюдаю, следующая кормежка пройдет через две меры времени. Так что у вас есть время отдохнуть. Если не успею, покормите его самостоятельно. В ответ Харах лишь поклонился. А мне вдруг захотелось на свежий воздух. Плохих запахов в логовище не было, но все равно появилось желание подставить лицо морозному ветру. Теперь ворота в поселении гномов запирались только на ночь, и делала это остающаяся внутри стража из людей, так что наружу я прошел, не пользуясь ключом. Стражник в броне поводырей лишь сонно кивнул, приветствуя меня, и вновь вернулся к яростному зеванию. Ничего, потерпит. Скоро смена караулов, и они отправятся спать. Воздух снаружи оказался слишком морозным. Захотелось обратно в теплую постель, но растекающееся за скалами зарево намекало, что уже поздно метаться, к тому же голодные эманации, которыми буквально исходил Рудой, вызвали у меня желание подкрепиться. Вариантов было два. Либо дождаться прихода прислуги, либо сходить в гости. Как говорил Винни-Пух из советского мультика, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Городок уже просыпался. По улицам спешили к коровникам женщины. Из большой пекарни доносились одуряющие запахи, да и со стороны таверны ветер нес ароматы стряпни. Появилось желание не утруждать ноги и заглянуть в находящееся рядом заведение, но я уже нацелился на блинчики Мавис. Имя жены Илбана означало радость, и она действительно умела дарить радость своей стряпней и совершенно незлобивым характером. Назиявший раньше, словно оскал, полосе отчуждения между горой и поселком сейчас все было застроено домами. Тут стояли казармы поводырей и офицерские апартаменты. У первого переулка, словно с вызовом, смотрели друг на друга окна таверны и борделя. Все было как положено, двухэтажная громада питейного заведения с подозрением нависала над маленьким, но задорно выглядевшим домиком, где проживали жрицы любви. Можно много говорить о нравственности и различных табу, каждый для себя решает сам, но если общественность будет относиться с уважением к желанию человека выбирать свой путь в жизни, презрение к падшим исчезнет как понятие, да и само понятие «падшие» сильно изменится. В общем, я не имел ничего против появления предложения, на которое у толпы мужиков имелся изрядный спрос. За перекрестком стояли еще несколько плотных рядов двухэтажных домиков, а затем шел, так сказать, пригород, состоящий из небольших домов в окружении огородов, но мне туда не нужно. На следующем перекрестке я повернул налево и начал подниматься по короткой улице к большому дому с островерхой крышей. Новый дом Илбана теперь был всегда наполнен жизнью и голосами. Старый служака еще в Анибарге наведывался к одной вдовушке и собирался продолжать такие же отношения на новом месте, но я видел стремление старого вояки к уюту, поэтому едва ли не насильно организовал свадьбу своего управляющего. «Мама, Укром опять бросается снежками!» Послышался мелодичный голосок, и из-за дома мне навстречу выскочила одетая в полушубок девушка, гнавшаяся за прытким сорванцом. «Здравствуй, Нарина!» «Ой!» — смутилась девушка, прикрывая раскрасневшееся лицо руками, и убежала обратно за угол. «Вот ягоза!» Девочка была очень миловидной, и уже не раз мне приходилось ловить на себе ее горящий взгляд, но устраивать интрижку с падчерицей Илбана, как и огорчать добродушную Мавис, было бы верхом свинства. «Укром, где старшие?» «В доме», — ответил мальчишка. Мама не может разбудить батю. В отличие от старшей сестры, паренек легко принял Илбана и называл его отцом. Что, на блинчики можно не рассчитывать? Не, довольно оскалился пацан, мы уже позавтракали, но там еще осталось. А чего это отец так долго спит? Да они вчера с дядей Гурдагом до ночи пили. Вот бывает же такое. Еще совсем недавно убить друг друга были готовы, а сейчас бухают вместе. И если гном с утра наверняка мается похмельем в кузне, то мой управляющий позволяет себе сиборитствовать. Я вошел в столовую без стука, потому что уже давно освоился в этом доме как у себя. Почти одновременно с моим появлением по лестнице со второго этажа начала спускаться супружеская пара. Мавис подталкивала пошатывающегося Илбана, но делала это не как стервозная жена, а с мягкой настойчивостью и без сопровождающих воплей. 40-летняя, чуть полноватая женщина вообще была терпеливым и разумным человеком.